ключнице, мой 101-й километр. Седину я взял в попутчицы след, след, след. Зависть, злоба разгулялась над длинной головой. Лишь за Рубином осталась бой. Моя вернулся из прошлого домой, соседи шепчут за спиной, а где-то в пургу и снегопад годами виски ребята серебрят, и матери их ждут, и жены будут ждать все тех же молодых ребят. Тех же.